Vale. Алло. Алло. Здравствуйте. Привет. Павел Геннадьевич Григорьев. Григорьев. Это звонок с компании «Планета Кэш», отдел взыскания. Меня зовут Богомолов Даниил Константинович. Наш с вами разговор записывается. А вы находитесь на просрочке у нас в компании уже 146 дней. Намерены деньги возвращать в добровольном порядке с компанией сейчас или нет? А ты мне что, угрожать решил, что ли? Что значит угрожать? Ты говоришь, в добровольном, блин. А если нет? Вы вопросом на вопрос будете отвечать или как? О, слышь, а ты кто такой вообще, чтобы я тебе, блядь, отвечал? А? Ну, я представился, кто я. Даниил или Даниэла, кто ты там, похуй вообще. Даниил Константинович, фамилия. Да вот, ебать тебя, нахуй, Даниил Константинович. Ты кто такой, блядь, вообще по жизни, чтобы я тебе, блядь, отвечал? А? Кто ты такой, блядь, по жизни есть, нахуй? Чтобы ты мог, блядь, спрашивать, нахуй, а? Тебе в положении вообще, блядь, задавать такие вопросы людям, нахуй? А? Ты? Я звоню вам из компании, где вы взяли деньги. Из компании? На определенных условиях. А кто ты там такой есть в этой компании? Ну, я представился, кто я есть. Ну, доверенность есть у тебя? Ну, один раз представляться нужно. Еще раз представишься? Да, надо бы представишься. Да вы что? Какой да, бля, буду. Я думаю, одного раза достаточно, даже двух раз. Ну, это конечно, блядь, одного раза тебе прилупить достаточно будет, нахуй, чтобы ты стал дырявым, нахуй. Поверь мне. Ну, вы готовы сейчас конструктивно общаться или нет? Я тебе задал вопрос, кто ты такой, блядь, чтобы спрашивать, нахуй, с меня? Кто ты такой, чтобы задавать мне такие вопросы? Тебе в положении? Я представился, кто я. Ты кто по жизни, блядь? Мы тут не разбираемся, кто есть по жизни. В смысле, ты мне звонишь, нахуй, ты задаешь какие-то, блядь, левые вопросы, нахуй, и мы с тобой не разбираемся, нахуй. Вася, я представился, ты попутал, блядь? Ты попутал, что ли, блядь, или что? По жизни потерялся, а? Если вы не готовы общаться конструктивно... Я тебе говорю, ты по жизни потерялся, что ли, или что? Ну, я вам объясняю, не готовы общаться конструктивно, перезвоню позже. По телефону вы, в принципе, общаться можете как угодно. И строить. Так давай встретимся. Встретимся? Духа хватит. Доплаты и фиксирую. До духа хватит встретиться. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.